От трех звонких ударов по куску металлического рельса прошло не более четверти часа. Это подтвердил Соколов, снявший с запястья мертвого вахтмана наручные часы. 12:15, — сказал он. Следовало поторапливаться. Не дай бог на аэродроме объявит тревогу или прилетит транспортный самолет с важными чинами. Девятаев и Соколов лежали у вершины Капани, спрятавшись за выступающий бетонный блок. Все фасадные части подобных сооружений были выложены из массивных бетонных блоков, а нутро с огромным сводчатым потолком закрывалось столь же массивными створками стальных ворот. Володька глазел по сторонам, чтобы не проворонить внезапное появление немцев. Михаил выбирал пригодный для побега самолет. Ближе других стоял Юнкерс Ю-88. Это был один из самых универсальных самолетов Люфтваффе. Бомбардировщик, торпедоносец, разведчик, ночной истребитель. В секретном ракетном центре Пенемюнде этот тип самолетов использовался для летных испытаний новых ракет. «Нет, Юнкерс не подходит. Возле него возятся два механика», — заметил Девятаев в фигурке в черных комбинезонах. Механики перетаскивали стремянку и не видели, что происходило за капониром. Слева за Юнкерсом стоянку занимали многоцелевые бомбардировщики «Дорнье» До-217. Какой-нибудь из них тоже подошел бы для осуществления дерзкого плана, однако о порядке запуска моторов и о том, как управлять «Дорнье», Девятаев не знал ничего. А вот справа от Юнкерса, в 200 метрах от капонира, поблескивал плоскостями тот самый «Густав Антон» Хейнкель Хе-111. С красивым вензелем на фюзеляже в виде двух сплетенных букв J и A. Самолет коменданта авиационного гарнизона Карла Хайнца Грауденца всегда содержался в идеальном состоянии. Команда техников и механиков каждый рабочий день копалась в его лючках, проверяла уровень масел, мыла фюзеляж и хвостовое оперение, протирала ветошью остекление кабины. Вот и сегодня прогрев двигателей. Техническая обслуга вместе с пилотом отправились в столовую на обед. По мнению Девятаева, Хейнкель наилучшим образом подходил для побега. Не благодаря безукоризненному внешнему виду или выдающимся летным характеристикам, а потому что Михаил успел с ним немного познакомиться, понаблюдал с близкого расстояния, как немецкий пилот осуществлял запуск моторов. И все же... Покуда Девятаев рассматривал стоявший поблизости двухмоторный самолет, в голове один за другим вспыхивали тревожные вопросы. «Есть ли на борту бомбардировщика аккумуляторные батареи? Смогу ли я самостоятельно включить все системы и запустить двигатели? Справлюсь ли с управлением на рулении и на взлете?» «Все, мужики, операция стартовала, и обратного пути у нас нет», — плюхнулся рядом с друзьями Кривоногов. «Надо действовать!» «Да, сегодня или никогда», — прошептал Девятаев в ответ. — Выбрал? — Вон стоит. — Густав? — Он самый. — Согласна я. Ты с самого начала в его сторону поглядывал. Надо подумать, кого в охранники нарядить. — Петька Кутергин, самый высокий, его и наряжайте. — Да ну его, вялый он какой-то, все сомневается, — отмахнулся Иван. — Сам пойду. — Поторопись, моторы еще запустить надо. Да и погода портится, будь она неладна. — Тогда рвите с Володькой к самолету, а я переоденусь и приведу остальных. —